Свирид Яковлевич еще в 20-м году при всех на комбедовском собрании назвал его кулацкой затычкой и настоял, чтобы его выгнали из комбеда. Кузьма тогда не больно и огорчался, но вскоре убедился, что цена и спрос на него среди богачей заметно уменьшились. И весной 21-го года спасли его от голода не Ворчуки и Сазоненко, а комитет бедноты, куда он пришел с покаянием и мешком. Иван Бондарь вслух прочитал его заявление. «Я, как бедный крестьянин и бесконный пролетарий, прошу снова примять меня в комбет и из фонда семипомощи дать что-нибудь на посев и пропитание». Продрали под кулачника на собрании, а семена все-таки получил. Но, слава богу, тяжелые времена, кажется, миновали. Даже Кузьма теперь дотянет с хлебом до молодой картошки, а там ему снова сам черт не брат. Вот только с одежей да с обувью беда. Все пообносились. Прокормить его семью земля еще может, а вот прикрыть хоть какой ни на есть дерюшкой грешное тело не в подъем. И все же Кузьма, кажется, схватит, наконец, Бога за бороду. Будет и у него верный доход. Если Ворчук арендует мельницы, у Сичкаря патент на парильню. Сазоненко переделал и переименовал свою лавку в Трест, так и Василенко вот-вот, может, еще сегодня добудет свежую копейку. При мысли об этом в глазах у него загораются разбойничьи огоньки, и по всему телу расходится такая теплынь, словно туда пролились целительные струи водки. Кузьма неторопливо добирается до своей кособокой, подпертой со всех сторон, хаты. С порога улыбается жене, но та рывком отворачивается от него и принимается так орудовать ухватом в печи, что оттуда летят на шесток головешки и угли. Но мужу не в первинку такие бабьи фанаберии. Он садится с Климом за стол, ждет завтрака и вскоре со вкусом перчит пустую картофельную похлебку, а сам исподволь пытается задобрить свою сердитую половину. «Слышь, сегодня, может, и закончу свой трест». «Лихоманку, а не трест», — отрубает круглолицая, круглогрудая и кругложивотая Федоська, у которой муж давно уже сидит в печенках. «Так уж с тобой обносилось, что и на люди выйти не в чем. Вот увидишь, куплю тебе новые башмаки, как у городской барыни». Но жена не добреет. А была у бездомного пса будка? Кузьма не сердится. У бездомного пса будки не было, а у тебя башмаки будут, как из пушки. Медноватые глаза жены на белом лице темнеют от злости. Ты хоть себе-то какие-нибудь опорки справь, ведь все уж перегнило от пота. Кузьма косится на свои перепревшие, облепленные заплатками сапоги, и сразу успокаивает жену. «Не ворчи. Справлю и себе, и тебе. Дорога в лес озолотит нас». «Дорога в лес оставила нас без коровы», — парирует Федоська. Эти безжалостные слова смущают Кузьму, зато веселят Клима. Уже лет 10 прошло, как случилось с Кузьмой горькое и смешное происшествие. В самую жатву продал он на ярмарке свою первотелку, которой ведьма заворожила в имя. После доброго Могорыча пошел в лес косить рожь и не успел несколько раз махнуть грабками, коса с приделанными к косью вилами. Как под ними что-то шевельнулось, метнулось косарю в ноги. Насмерть перепуганный он кинулся на жневье, а мимо него шуганул молодой заяц, подкидывая задние ноги и бесстыдно грозясь каштановым обрубком хвоста. У Кузьмы ёкнуло сердце, и он бросился за зверьком. Неопытный заяц кинулся в картофельную ботву, заметался с одного края поля на другой, а возле межи запыхавшийся Кузьма всем телом распластался на своей добыче. Заяц рванулся, запищал, но человек безжалостно и торжественно поднял его за уши. Ого, Кузьма отлично знал, что с ним делать. Отнесет попу детям на забаву, а поп даст за это не меньше, чем на полбутылки. Кузьма уже чуял в горле сивушный вкус. И чтобы ему сразу отнести зверька попу, так подбил же нечистый докосить поле. Зайца девать было некуда. И Кузьма догадался связать ему задние ноги ремешком от кошелька, где лежали полученные за корову деньги. Он старательно увязал зайца и положил возле искалеченной дикой груши. Поверх его задних ног лежал, как печать, привязанный к самой петле кошелек. Косой, отводя глаза человека, дернулся раз, другой, но с места не сдвинулся. Кузьма усмехнулся и пошел косить, придумывая, как бы получше рассказать попу о своей охоте. Что-что, а уж рассказывать Кузьма умел, это всякий знает. Еще и ужином не пахло, когда он управился с косовицей. В тот день он старался за троих, глядишь, дома жена и не поверит. Вскинул на плечо грабки, подходит к груше. А зайца и след простыл. Кузьма похолодел. Как мотылек возле огня кружил он около искалеченного деревца и, наконец, заметил рваный след задних лап зверя. След вел его до самого леса, а там как сквозь землю провалился. Так и украл чертов заяц у Кузьмы корову. Было б смешно, случись такое не с ним, а с кем-нибудь еще. Кузьма наскоро осеняет грудь крестом перед полинявшими образами и кивает головой Климу. «Пойдем, сынок, да захвати с собой карандаш». Ленивый парнишка неохотно встает из-за стола. «На что он вам?» «Напишешь вывеску для нашей коммерции». Кузьма косится на Федоську и спешит под навес за топором, гвоздями, буровом и мешком, в котором еще со вчерашнего дня лежат несколько маленьких мешочков. За отцом, вздыхая, тащится и Клим. На южном краю новобуговских полей, возле рощи, где когда-то стоял скиток, протекает маленькая, однако, лукавая речонка. Летом ее легко переехать вброд, но весною и осенью она берет свое, и чтобы добраться до лесу, надо делать добрый крюк. Вот на этой речке и решил Кузьма собственными силами построить мост. Когда он стал забивать в грунт столбы, все, кто не ехал мимо, дивились, что мастерит человек. А он отвечал одно: «Свиньям шлии, а гусям ерма», и первый смеялся над своей шуткой.